Глава вторая. Разговор обитателя Сириуса с жителем Сатурна. Когда его светлость улегся, а секретарь склонился к нему, «Нужно признать, — сказал Микромегас, — что природа очень многообразна». «Да, — сказал сатурниец, — природа — это клумба, чьи цветы... Бросьте вы вашу клумбу!» — прервал его Микромегас. «Природа, — снова начал секретарь, — это сборище блондинок и брюнеток, чьи уборы...» Здесь Вольтер пародирует Фонтенеля, который писал в «Рассуждениях о множественности миров» 1686 год. «Природа — это грандиозное зрелище, напоминающее оперу. Красота дня — это как бы красавица-блондинка, а красота ночи — красавица-брюнетка». «Какое мне дело до ваших брюнеток?» — воскликнул житель Сириуса. «Она — это галерея портретов, чьи лица...» «Ну нет», — возразил путешественник, — «говорю вам еще раз, природа — это природа. Зачем искать для нее сравнений?» «Чтобы доставить вам удовольствие», — ответил секретарь. «А я вовсе не хочу, чтобы мне доставляли удовольствие», — ответил путешественник. «Я хочу, чтобы меня просвещали. Расскажите для начала, сколько органов чувств у людей вашей планеты?» 72, сказал академик, — «и мы постоянно жалуемся на то, что их слишком мало. Наше воображение улетает за пределы наших возможностей. Да, нам даны 72 чувства и одно кольцо, и 5 лун, но мы все время чувствуем свою ограниченность». Во времена Вольтера были известны лишь 5 спутников Сатурна — Тефия, Диона, Рея, Титан, Япет. «При всей нашей любознательности и немалом числе страстей, порожденных 72 чувствами, мы еще находим время скучать». «Охотно вам верю», — сказал Микромегас. «Мы, жители Сириуса, одарены примерно 1000 чувств. И все-таки в нас всегда живет какое-то смутное стремление, неопределенное беспокойство, которое непрестанно напоминает нам о том, что мы ничтожны и что есть существа куда более совершенные, чем мы. Мне довелось немного попутешествовать. Я видел смертных, намного уступающих нам, видел и намного нас превосходящих, но никогда не видел таких, чьи желания были бы ограничены истинными нуждами, а нужды — возможностью их удовлетворения. Когда-нибудь я, быть может, набреду на планету, где царит полная гармония, но пока что мне никто не указал, где такая планета находится». Тут обитатель Сириуса и житель Сатурна пустились во всевозможные догадки, но после многих рассуждений, столь же хитроумных, сколь и неопределенных, решили, что пора вернуться к сути дела. «Какой срок жизни вам отпущен?» — спросил приезжий из Сириуса. «О, совсем ничтожный», — ответил маленький сатурниец. «Вот и мы, вроде вас, вечно жалуемся на мимолетность жизни», — сказал великан. «Таков, очевидно, всеобщий закон природы». «Увы», — вздохнул сатурниец, — «мы живем всего лишь 500 полных оборотов Солнца. По нашему счету это составляет примерно 15 000 лет. Как видите, мы умираем почти в то же мгновение, как появляемся на свет. Наше существование не более чем точка, наш век — мгновение, наша планета — атом. Едва начинаешь приобретать кое-какие познания, как, опережая опыт, приходит смерть. Поэтому я и не осмеливаюсь строить планы на будущее. Я чувствую себя каплей воды в беспредельном океане. Мне стыдно, особенно перед вами, за тот смехотворный образ, какой являю собой в этом мире». «Не будь вы философом, — возразил Микромегас, — я побоялся бы опечалить вас, сообщив, что наша жизнь в 700 раз продолжительнее вашей, но вы слишком хорошо знаете, что когда приходит время отдать тело стихиям и возродить природу в другой форме, иными словами, умереть, когда наступает этот час превращения, уже решительно все равно, жили вы вечность или всего один день. Я побывал в местах, где обитатели в 1000 крат долговечнее нас, но они ропщут точно так же, как мы. Есть, однако, везде и здравомыслящие люди, которые умеют мириться со своей долей и благодарить Творца Вселенной. Он создал в этом мире множество различий и вместе с тем некое удивительное единообразие. Мысль, характерная для Вольтера, спорившего по этому вопросу с Лейбницем. Например, все мыслящие существа различны и в то же время схожи друг с другом даром мысли и желаний. Материя вездесущая, но на каждой планете у нее свои особые свойства. Сколько их, по вашим подсчетам, у материи Сатурна? Если вы говорите о тех свойствах, без которых эта планета не могла бы, по нашему мнению, существовать в ее нынешнем виде, то мы насчитываем их 300. Протяженность, непроницаемость, подвижность, тяжесть, делимость и другие. «Очевидно, — сказал пришелец Сириуса, — это небольшое число сообразуется с намерениями Творца в отношении вашего небольшого обиталища. Меня восхищает его мудрость. Я вижу повсюду не только различия, но и соответствия. Ваша планета мала, ее обитатели тоже. У вас мало чувств, у вашей материи мало свойств, все это дело рук провидения. А какого цвета ваше солнце при тщательном рассмотрении? Белое, с сильной желтизной, сказал сатурниец, а если разложить один из его лучей, мы обнаружим в нем 7 цветов. «Наше солнце красноватого цвета», — заметил житель Сириуса. «А первичных цветов у нас 39. Солнце, к которым я приближался, также отличаются одно от другого, как лица жителей вашей планеты». Он задал еще много подобных вопросов и, наконец, осведомился, сколько на Сатурне существенно различных субстанций. Оказалось, их насчитывается не более 30, как то Бог, пространство, материя, существа, имеющие объем и чувствующие, существа, имеющие объем, чувствующие и мыслящие, существа, мыслящие, но не имеющие объема, существа, проницаемые, непроницаемые и прочие. Житель Сириуса, который на своей родине знал 300 таких субстанций, а за время путешествий открыл еще 3000, привел в несказанное удивление сатурнийского философа. Сообщив друг другу немногое из того, что они знали, и многое из того, чего не знали, проговорив в течение целого солнечного оборота, друзья решили совершить небольшое философское путешествие.